В колени что-то ткнулось настойчивой решительностью, ткнулось и заскулило. Габби, нет, не Габби, а Ольга, встрепенулась, открыла глаза. И как только открыла, так сразу и потеряла ту тонкую иллюзорную нить, которая связывала ее с незнакомой венгерской девочкой с диковинным именем Габриэлла. Оборвалась нить, а такое чувство, что резанули по-живому, в самый ответственный, самый важный момент. Еще немного, и она узнала бы что-то важное, выловила бы из чужих воспоминаний, как сама Габби выловила из пруда рыбку. Думать о том, для чего выловила, не хотелось. Да и не о том сейчас нужно думать. Сейчас нужно решить, что у ее ног делает Фобос, почему заглядывает преданно в глаза, чего хочет. «Тебе чего?» — спросила Ольга, отталкивая от себя острую собачью морду. Она отталкивала, а пальцы помнили другие прикосновения. Шерсть под пальцами жесткая и колкая, как щетина вепря. Когда-то в детстве дед разрешил ей погладить убитого на охоте кабана. Те же самые ощущения. Почти. Ощущения те же, вот только воспоминания снова не ее, а венгерской девочки. Это она гладила по крупной голове неведомого зверя. Это его шерсть точно проволока колола ей ладони. Не того ли зверя, чей ошейник хранится в сундуке бабы Гарпины? Фобос заскулил, упал на брюхо. Убираться он не собирался, внимательно следил за Ольгой. «Помешал», — сказала она устало. «Ты помешал мне». Фобос снова заскулил. А Ольга вдруг подумала, что псы фон Клейста не гуляют без хозяев. Или теперь уже гуляют. Рыщут по территории поместья, охраняют. Охранять могут и самые обычные псы, а не эти натасканные и беспощадные. Это троица, Фобос, Деймос и Гармония. Дьявольская элита, а не простые сторожевые псы. Значит, кто-то из фон Клейстов где-то поблизости. Интересно, сколько времени прошло с того момента, как она присела на холодную мраморную скамью и закрыла глаза? Интересно, докопалась бы она до сути, если бы ей не помешал этот пес. Думать об этом сейчас бессмысленно. Нужно уходить из оранжереи. Уходить так, чтобы ее никто не заметил. Но сначала надо проверить детей. Узнать, все ли в порядке с Танюшкой и остальными. Ольга встала со скамейки, легко по-кошачьи потянулась. Раньше любое движение приносило ей боль. А здесь, в гремучем ручье, чувствовала она себя все лучше и лучше. И голос лощины, который многих, если не пугал, то уж точно раздражал, казался ей тихой колыбельной. Особенно сильным этот голос становился именно в оранжерее. Теперь Ольга знала это наверняка. Из оранжереи она вышла со всеми предосторожностями, стараясь не вступать в серебристые столбы лунного света, стараясь держаться темноты. И темнота принимала ее за свою, прятала и укрывала от посторонних взглядов. Ее прятала, а вот крадущуюся в отдалении тень не скрывала. Фобос, который неотступно следовал за Ольгой, застыл, а потом стрелой бросился вперед на перерез тени. Это только сначала казалось, что пес готовится напасть, но почти тут же Ольга поняла, что он просто увидел хозяйку. Да-да, не фон Клейст вышел на ночную прогулку, а фрау Ирма. На прогулку или на охоту? Ольга спряталась за старый вяз, прижалась спиной к его шершавому стволу, затаилась. «Вот ты где, непослушный мальчик!» — донесся до нее тихий шепот. «К ноге!» «Я сказала, к ноге, Фобос!» Пес, который нарезал вокруг старухи беспокойные круги, замер, послушно уселся у ее ног. Вот только смотрел он не на хозяйку, а на прячущуюся в темноте Ольгу, если и старуха посмотрит. Но старуха была занята другим. Легонько коснувшись собачьей холки, она направилась вглубь парка, Ольга поспешила следом. Очень уж неспокойно было на душе, чтобы позволить этой корге остаться без присмотра. Недоброе предчувствие не обмануло. Фрау Ирма остановилась поблизости от домика для прислуги. Остановилась, вытянула шею, словно прислушиваясь, а потом издала звук, который не в состоянии издать человеческое горло и который не в силах воспринять человеческое ухо. Этот звук воспринимали кости. Кости и зубы, а еще мышцы и связки. Так, наверное, мог бы звучать голос лощины, если бы его усилили в разы. Нет, С голосом лощины эти вибрации были схожи разве что силой воздействия на живых существ. Фобос заскулил, распластался на земле, принялся тереть передними лапами морду и уши. Ольге тоже хотелось зажать уши руками, но она себя пересилила. Нет, она не станет поддаваться темной магии этого звука. Тем более однажды она его уже слышала. Не только слышала, но и видела последствия. Видела, но не смогла ничего изменить. Сейчас все будет по-другому. Сейчас она знает, на что способна фрау Ирма. По крайней мере, догадывается. А старуха стояла не шевелясь, глядя на темные окна домика для прислуги, выжидая. Очень скоро стало понятно, чего она ждет, кого ждет. Тихо скрипнула входная дверь, выпуская наружу тонкую белую фигурку. Это была Настя, девочка, которая сменила бедную Лизу на посту личной служанки фрау Ирмы. Или не только служанки. Настя двигалась медленно. Осторожно ступала по припорошенной инеем земле босыми ногами, смотрела прямо перед собой широко распахнутыми глазами. Настя шла прямо к старухе, и та тянула к ней руки, словно для объятий. Вот только не верила Ольга в объятия. Видела, что стало с Лизой. Видела, но до конца принять, кажется, так и не смогла, и сейчас стояла, зачарованно наблюдая, как старуха почти с нежностью берет Настю за руку, как запрокидывает к звездному небу белое лицо и улыбается чудовищной, нечеловеческой какой-то улыбкой, а потом быстрым, теперь уже точно нечеловеческим движением, впивается зубами в Настино запястье, урчит и причмокивает по-звериному. А зверь у ее ног испуганно скулит и отползает подальше от существа, в которое превратилась его хозяйка. А Настя стоит послушная и безучастная к происходящему. Кажется, она не чувствует боли. Скорее всего, она вообще ничего не чувствует, одурманенная зовом, отравленная горьким ядом чужой всепоглощающей жажды. Сейчас она отравлена и одурманена, а потом она станет мертвой, как бедная Лиза, или станет неживой, как бедная Зося, если не остановить эту нежить прямо сейчас. Она бы остановила. Коршуном кинулась бы на сумасшедшую старуху, отбила девочку, если бы ей не помешали. Кто-то крепко схватил ее за шею, зажал рот рукой, потащил прочь от домика для прислуги, зло зашептал на ухо. «Тихо! Вы погубите нас всех, тетя Оля!» «Погубит? А может, наоборот, спасет хоть одну невинную душу? И как он вообще смеет ей указывать?» «Тут кругом эти чертовы псы! Я диву даюсь, что они вас еще не учуяли!» «Один учуял, но напасть не посмеет. На нее не посмеет. А как насчет Григория, безрассудного Грини, которому она обещала помочь и который сейчас пытается помочь ей? Как умеет, так и пытается. Я уберу руку, только без глупостей. Хорошо?» Голос его был едва слышен. «Кивните, если поняли». Она кивнула, и почти сразу же хватка ослабла, и в легкие ворвался морозный ночной воздух, а тело от шеи до ключицы пронзила острая боль. Это открылась уже почти зажившая рана. Открылась и закровоточила. «Мне нужно туда», — сказала Ольга, отталкивая от себя Григория, ощупывая рукой рану. «Нужно что-то сделать». «Вам не нужно». Григорий был хмур и мрачен. Из внутреннего кармана пальто он вытащил кухонный нож. «Вам не надо. Я разберусь сам». И столько отчаянной решимости было в его голосе, что Ольга поняла — разберется. Он разберется со старухой, а потом фон Клейст разберется сначала с ребятами, а потом и с сельчанами. Она уже видела, как полыхают дома в Видове, а на виселицах бьются в агонии тела. Так случится и в этот раз, и пощады не будет никому. «Стой!» — Ольга схватила Григория за лацкан пальто окровавленной рукой. «Так нельзя! Не бери грех на душу, Гринечка! Мы что-нибудь придумаем!» «Это она!» Григорий смотрел Ольге в лицо, и в глазах его полыхала ярость, и в глазах, и в душе. «Это она угробила тех девчушек, тетя Оля! Я справлюсь! Сначала псину, потом ее!» «А потом фон Клейст сожжет всю округу!» — отрезала Ольга. Она помолчала мгновение, собираясь с мыслями, и заговорила быстро и решительно. «Нельзя ее сейчас убивать, Григорий. Если брать, если разбираться, то сразу с обоими. Но мы не готовы, не сумеем сейчас. Нужны время и силы». «Я сильный». Григорий все еще яростно мотал головой, отвергая доводы Ольги, но уже прислушивался к ее словам. «Там другие силы нужны. Другие. Понимаешь ты меня?» «Как у вас?» Он вдруг понял, даже головой мотать перестал. Снова уставился Ольге в глаза. «Вы ж непростая учительница, тетя Оля. Я теперь это точно знаю. И тварь-то лесная вас только порвала, но не убила. Так кто вы на самом деле? Ну не ведьма же. Что вы такое?» Вот он и сказал то, что думал все это время. «Хотела бы я знать». Ольга смотрела поверх его плеча, прислушивалась к тишине. Тот звук или зов прекратился. Она не слышала ровным счетом ничего. «Но вы не такая, как они». «Ты спрашиваешь, не упырь ли я, не кровопийца?» Ольга перевела взгляд на свою окровавленную ладонь. Григорий тоже заметил кровь, со свистом втянул в себя воздух, но не отшатнулся, как тогда в сарае. «Я не как они», — сказала, как отрезала, а потом добавила. «Я иду туда, а ты держись рядом. Собак я остановлю, но ты не суйся без лишней надобности. Понял?» Григорий нехотя кивнул. Обратно к домику для прислуги они шли быстро, но осторожно, внимательно оглядываясь по сторонам. Шли-шли, да только опоздали. На дорожке никого не было. «Куда они подевались?» Григорий вертел головой в темноте, пытаясь разглядеть хоть что-нибудь. «Она девочку с собой забрала?» «Нет». Ольга покачала головой. «Она не держала их у себя подолгу. В прошлый раз Лиза вышла от нее живой». «В прошлый раз? Вы с самого начала знали, что это она?» Григорий смотрел на нее почти с ненавистью. «Вы знали, что эта гадина сосет кровь из детей и молчали?» «Не ори». Ольга коснулась его руки, и он руку эту брезгливо отдернул. «Я не знала. Я начала догадываться только недавно. А сейчас не мешай. Мне нужно убедиться, что с остальными все в порядке». Сказала и направилась к домику для прислуги, прямо вдоль цепочки из следов. Цепочек было две. Одна туда, другая обратно. Значит, Настя вернулась таки в дом. Значит, старуха отпустила ее живой. Вот и дверь не заперта. Но заходить внутрь Ольга не стала. Обошла дом по периметру. Через окно заглянула в комнату девочек. Увидеть успела немногое, но достаточно для того, чтобы задохнуться от паники. Две девичьи фигурки в лунном свете. Настя наступает, Танюшка отступает. Нет, не так. Танюшка отступает и тянет за собой Настю. Она тянет, а Настя послушно идет. Идет, доходит до постели, ложится, и Танюшка укрывает ее одеялом. Ольга отступила в темноту в тот самый момент, когда ее внучка посмотрела в окно. Почувствовала? Испугалась? Нет, Танюшка не выглядела напуганной, скорее озабоченной. Вот она набросила на плечи пальтишко и вышла в сени, вот проверила, заперта ли дверь, и закрыла ее теперь уже на засов. В спальню она вернулась только спустя несколько минут, постояла в нерешительности посреди комнаты и легла в постель. «Что там?» Послышался за спиной тихий шепот, Ольга даже не вздрогнула. Настя вернулась домой. Кажется, они легли спать. «Живая вернулась?» В другое время это уточнение показалось бы диким, но сейчас Ольга лишь пожала плечами. «Живая», — хотела добавить «пока», но не стала. Не нужны Григорию лишние тревоги. У него и своих хватает, а у нее теперь тревог прибавилось. Нет, она не боялась, что девочка Настя причинит вред Танюшке. Ни при жизни, ни если уж на то пошло после смерти. В Танюшке было что-то такое же, что и в ней самой. Что-то, что заставляло упырей, если не бояться ее, то уж точно обходить стороной. А Настя еще не упырь. Определенно не упырь, раз не попыталась ни на кого напасть, как сделала это Зося. Ольга и Григорий обошли домик, заглянули в комнату мальчиков. Ольга пересчитала их по головам, как цыплят. Все на месте, даже неугомонный Сева. как Григорию удалось от него отделаться. Наверное, она спросила это вслух, потому что Григорий ответил. «Мы с ним осмотрели разрушенную часовню. Сева считает, что где-то там есть тайный ход». «Ход куда?» — спросила Ольга. «В лабораторию фон Клейста. Мы слышали, как они со старухой говорили про лабораторию, а Сева вспомнил кое-что про часовню». «И что?» «Ничего». В голосе Григория послышалась горечь. «Ночью там нечего делать, слишком темно». «Значит, нужно поискать ход днем». «Я думаю, Митяй где-то там». Григорий поднял воротник пальто. «Я почти уверен». А Ольга думала, почему он ушел из часовни, почему не остался там верным псом дожидаться утра. «Спугнули». Григорий снова прочел ее немой вопрос. «Патруль с собаками. Не этими черными тварями, а другими попроще. Они нас почуяли. Наверное, нам с пацаном повезло, что солдаты не спустили собак с поводков». «Ты ему рассказал?» «Севе? А что я мог ему рассказать, тетя Оля? Как о таком расскажешь?» «И что ты сказал?» «Как есть, только без этих... мистических штук. Что сына моего фон Клейст похитил ради каких-то страшных экспериментов, что жену мою убил». «А про девочек что сказал? Как объяснил?» «Сказал, что старуха убила. Ради забавы». «Он поверил?» «Не знаю. Я ему велел домой идти. Специально проследил, чтобы дошел, а не к часовне вернулся». «Он пытался». Ольга усмехнулась. Ей казалось, что мальчика Севу она знает очень хорошо, как знала любого из своих учеников. «Пытался. Пришлось накостылять. Сначала накостылять, а потом пообещать, что возьму его в дело. В дело. Представляете, тетя Оля? Это 18-летнего щенка». «Я представляю, Гриня. У меня Танюшка такая же». «А фон Клейст у себя». Григорий ее словно бы и не слышал. «Я специально проверил, что этот ирод у себя в доме, а не там». Он замолчал. «Не с моим Митяем». Он вдруг поймал Ольгу за рукав, заговорил торопливой скороговоркой. «А вы узнали что-нибудь, тетя Оля? Ну, про Митяя моего, про вот это вот все!» Он взмахнул свободной рукой. «Мне показалось, что вы можете узнать, что только вы одна и можете хоть что-нибудь сделать». Что Ольге ему ответить? Что она точно так же, как и он сам, бродит словно на ощупь в темноте? Что баба Гарпина не оставила ей ничего, кроме намеков, хоть и обещала, что память вернется? «Мне нужно время», — сказала Ольга. «Много?» «Не знаю. Зыбко все, непонятно». «Но вы пытаетесь разобраться?» «Каждую секунду, Григорий. Каждую свободную секунду. И я тебе помогу, как обещала. Только сейчас нам нужно разойтись. Хоть немного подремать перед рассветом. Завтра много дел, а я слаба». «Не слаба. Далеко не так слаба, как всего неделю назад. И сил прибавляется с каждым часом. Интересно, где в гремучем ручье тот источник, из которого она черпает эти силы? Быть может, если его отыскать?» «Ваша правда, тетя Оля». Григорий не стал спорить. Задумал еще одну вылазку или решил прислушаться к голосу здравого смысла? Как бы то ни было, а отдохнуть этой ночью им было не суждено. Ольга почувствовала это первое, потянула замешкавшегося Григория за рукав в густую тень дома, прижала палец к губам. «Молчи. Что бы ни случилось, молчи». А случились псы. Гармония и Деймос выступили из темноты молчаливыми черными призраками. Григорий напрягся, рука его потянулась в карман пальто. «Не вмешивайся», — сказала Ольга едва слышно. «Я сама. Сейчас главное, чтобы твари не подали голос, чтобы не зарычали и не заскулили, не привлекли к ним внимание своего хозяина. Кто из них главный? Гармония или Деймос? С кем нужно договариваться?» «Гармония. Определенно она. Потому что только она всегда рядом с фон Клейстом, и почти никогда со старухой». Гармония скалилась и смотрела. Слава богу, пока молча, даже нерешительно, а ей, Ольге, мешкать никак нельзя, нужно действовать. Как это получилось, она и сама не поняла. Видать, и у псов есть в душе какая-то петелька, за которую можно потянуть. Ольга нащупала эту петельку, осторожно потянула, а ведь могла дернуть с такой силой, что свернула бы собаке шею. Теперь она четко чувствовала в себе эту силу. Но нельзя. Псы должны вернуться к хозяину. Они и вернулись. Сначала попятились от них с Григорием, а потом развернулись и рысью бросились прочь. «Гармония!» Голос фон Клейста звучал совсем близко. Или это просто темнота и тишина так искажали звуки? «Гармония, что там, девочка моя?» Рядом с Ольгой выдохнул Григорий, вытер выступившую на лбу испарину, но с места не сдвинулся, ждал Ольгиного приказа. Она закрыла глаза, чтобы лучше слышать. Ей важно понять, как далеко от них фон Клейст и куда направляется. На самом деле не близко, метрах в 10. Стоит на дорожке, нетерпеливым жестом похлопывая по ладони кожаными перчатками. И псы уже возле него, а значит, можно продолжать свой путь. Фон Клейст двигался не к дому и не к воротам, быстрым шагом он шел вглубь парка. Кто бы сомневался, что Григорий рванет следом, кто бы сомневался, что Ольга не позволит ему наделать глупостей. Так они и шли. Фон Клейст впереди, а они едва ли не ползком следом. Григорий надеялся. Ольга понимала, о чем он сейчас думает, о ком думает. Но фон Клейст прошел сначала мимо оранжереи, потом мимо разрушенной часовни. Водонапорную башню он тоже оставил без внимания, шагнул к живой изгороди из орешника и тут же пропал из виду. «Погоди!» — шепнула Ольга, хватая Григория за рукав. «Уйдет!» — прошипел тот, но вырваться не пытался. «Догоним! Нельзя рисковать!» Они выждали добрых 5 минут. Все это время Григорий не находил себе места, но Ольга была непреклонна. «Идем», — велела она наконец и первой нырнула в едва заметный просвет между ветвями орешника. Теперь они были где-то совсем близко от наружного периметра усадьбы, и если бы не темнота, наверняка уже видели бы кирпичную стену. «Где он?» — в голосе Григория была ярость пополам с растерянностью. «Где его теперь искать?» «Найдем», — уверенно сказала Ольга и поманила его за собой. Она сама не понимала, как взяла след, но, подобно остромордой гармонии, Ольга его взяла и не собиралась упускать. След остро пах кровью. Такой не потеряешь даже при желании. Вот только как потом отдышаться, как забыть этот запах. Потом и станет решать. А пока вперед. Эту едва заметную железную калитку в кирпичной стене первой заметил Григорий. Двери — это по его части, особенно запертые. Не говоря ни слова, он вытащил из кармана связку отмычек, возился недолго, управился за 30 минут. Калитка открылась бесшумно, точно так же, как дверь, ведущая в башню. Фон Клейсты озаботились и тишиной, и безопасностью, а еще запасными выходами из усадьбы, чтобы никто не видел, чтобы никто даже не догадался. С той стороны начиналась лощина, неокультуренная, уже не похожая на одичавший парк, в самом своем настоящем диком естестве с высокими вековыми деревьями с густым подлеском, который пронизывали тропы, и человечьи, и звериные. Теперь след взял Григорий, самый обыкновенный след от армейского сапога и 2 собачьих рядом. «Куда он?» — спросил Григорий, разминая в пальцах ком, перемешанный с ледяной крошкой земли. — На охоту. Ольга сначала сказала, а потом подумала, насколько она сейчас близка к правде. Если охотничьи угодья фрау Ирмы ограничивались пределами усадьбы, то сам фон Клейст предпочитал ни в чем себя не ограничивать. Наверное, вот точно так он и поймал балбеса Митяя, сначала затравил псами, а потом просто загипнотизировал. А как по-другому назвать то, что он делал с людьми? Наверное, Григорий подумал о том же, потому что зло с присвистом вздохнул. «Он говорил старухе, что она неосторожна», — прошептал срывающимся шепотом, «что безрассудно тратит ресурсы». «Какие ресурсы она тратит, тетя Оля?» «Ты знаешь, какие. Видел своими глазами. Вот только сдается мне». «Сегодня фон Клейст вышел не на обычную охоту». Ольга говорила, а сама прислушивалась. Что-то менялось в сонном мире гремучей лощины прямо сейчас, в эту самую минуту, Замолчали ночные птицы, и отдаленное журчание незамерзающего ручья словно бы сделалось тише. «Гриня, твой пистолет спрятан далеко?» — спросила она, уже понимая, что далеко, наверняка где-то у противоположной стены. «У меня с собой нож, только на него и надежда. На него и на ваши, тетя Оля, способности». В голосе Григория послышалась горькая усмешка. Не особо-то он и верил в ее способности. Да и чего удивляться, если она и сама не верит. «Или, если хотите, возвращайтесь обратно в усадьбу, а я дальше сам». «Дальше тебя порвут псы», — отрезала она. «С двумя сразу тебе не справиться, а при мне они не посмеют. Поэтому держись меня, не отходи далеко от греха подальше». А лощина затаилась, кажется, теперь она притворялась мертвой, и голос ее упал до едва различимого шепота. «Это существо где-то близко», — сказала Ольга, ощупывая рану. Рана снова кровоточила и ссаднила, как место вырванного зуба. Вдруг Ольге подумалось, что существо их учует, надо лишь остановиться и подождать. Но Григорий не хотел ждать, Григорий рвался в бой. А когда вдалеке раздался слабый крик, сорвался. Какое там «держись рядом», какая там осторожность? Григорий поступал сейчас безрассудно, почти так же безрассудно, как и сама Ольга. Сначала она за ним едва поспевала, а потом и вовсе потеряла из виду. Дурень, глупый безрассудный мальчишка. Что ему почудилось в этом крике? Решил, что там впереди его Митяй? По голосу не понять. Не понять даже, мужской он или женский. А может, это и вовсе какая-то ночная птица? Но страх за родного ребенка может свести с ума. Ольге ли этого не знать? Сначала она слепо металась в темноте, натыкаясь на ветки, спотыкаясь о корни, а потом взяла себя в руки. Нужно остановиться, остановиться, отдышаться, прислушаться к голосу лощины. Лощина долго не отвечала. Ольга уже подумала, что это несусветная глупость верить в такие вещи, но вскоре услышала сразу несколько голосов. Первый был тревожный, эта лощина предупреждала ее о грозящей опасности. Второй не голос, а тихий и яростный стон. Третий не голос, а жадный вздох прямо за ее спиной. Она обернулась с невероятной стремительностью, обернулась и лицом к лицу столкнулась с существом. Оно было высокое, но не огромное, чуть выше человека. Впрочем, оно и было человеком, наверное, когда-то очень давно. А сейчас от его одежды остались лишь грязные лохмотья, сквозь которые просвечивало белое жилистое тело. Оно было бы человеком, если бы не глаза, в которых полыхал красный дьявольский огонь. Если бы не острозубый оскал и смрадный запах разложения от него исходящий. Это оно. Это существо напало на Ольгу несколько ночей назад, это оно превратило в упыря сначала бедную Зосю, а потом и Гюнтера. И сейчас оно смотрело на нее со смесью удивления, голода и, кажется, страха. Кого боялось это существо? Ее старую женщину, чудом оставшуюся в живых после недавних нападений? В первый раз Ольге просто повезло, во второй ее спас Григорий. А что сейчас? Кто спасет ее на сей раз? Никто. И смерть ее близка, урчит по-звериному, покачивается из стороны в сторону, тянет длинную шею, когтистые руки. Да, такими когтями можно разодрать дубовую крышку не то ящика, не то гроба, а такими зубами запросто можно порвать горло. И приближающейся смерти Ольга не боялась. Она боялась того, что сама может стать такой же, как Зося или Гюнтер. «Ты не должна их бояться, Олька. Тебе они навредить не смогут». Сердитый голос бабы Гарпины послышался в голове в тот самый момент, как существо сначала больно сжало когтями Ольги на плечо, потянулось, принюхиваясь, а потом с воплем не то боли, не то отвращения отшвырнуло ее от себя. Отшвырнуло с такой силой, что Ольга не удержалась на ногах, кубарем покатилась вниз в неглубокий, засыпанный прелыми листьями овражек. «Третьим разом — добрым часом», — снова заговорила в голове баба Гарпина. «А ежели не угомонятся, ежели спаса никакого от них не будет, так придется будить темного пса. Две головы у него еще осталось, Олька, а сила страшная. Ты смотри, смотри, если не совладаешь с ним, если не поверит, что ты его хозяйка, много бед будет, ох, много. Темный пес. Это она про кого-то из троицы фон Клейста? Про которого из них? Две головы осталось. Почему две, если было три? Всегда три. А вверху что-то происходило. В те мгновения, что Ольга летела во враг, а потом вела бессмысленный диалог с мертвой бабой Гарпиной, мир в очередной раз изменился. Она услышала сначала яростное рычание, а потом почти сразу же жалобный виск. Вниз по крутому склону оврага скатилось черное собачье тело, упало прямо к Ольгиным ногам. Похожая на сломанную и распотрошенную игрушку гармония смотрела на нее мертвыми глазами. Вот и нет одной головы у темного пса, самой умной, самой преданной. Только что ей с того? Через гармонию Ольга перелезла с холодным равнодушием, а потом с мрачным остервенением принялась карабкаться вверх. Она должна видеть, должна понимать, что же там происходит. На крошечном пятачке посреди вековых деревьев кружили три тени. Две двуногие, одна четвероногая. Фон Клейст, Деймос и тварь. Со стороны кружения это походило на дикий хоровод, в котором только пес казался реальным существом. «Ну что же ты, Клаус?» Фон Клейст говорил мягко, даже ласково. «Это же я, братец. Ты не узнаешь меня?» «Братец Клаус. Наверное, любимый братец, коль перевозят его в похожем на гроб ящике, а потом сажают на цепи, кормят мертвечиной. Любимый, а как же иначе?» Тварь скалилась и молчала. «Ирма по тебе соскучилась, Клаус?» А фон Клейст уже тянулся. Нет, не за автоматом, а за висящим на поясе мечом. Мечом. «Пойдем домой, братец. Она ждет тебя?» «Она ждет. И много-много крови ждет тебя, свежей, горячей. И не из чашки будешь пить, а как захочешь. Горло порвешь, и вся кровь твоя. Хочешь так, Клаус? Ну скажи, что хочешь». Только Клаус не говорил, зыркал красными глазами, и во взгляде его было неверие. Сумасшедший, но не идиот. Тварь бесчувственная, но не безмозглая. А Деймос все бросался и бросался ему под ноги. Скоро темный пес лишится еще одной головы. «Деймос, прочь!» — скомандовал фон Клейст, и пес подчинился, вышел за пределы хоровода, но в любой момент был готов броситься в бой, рвать и убивать за своего хозяина. «Ирма плачет каждый день по себе. Слышишь, Клаус? Твоя любимая младшая сестричка плачет, а я нашел способ тебя спасти». Хоровод замедлился. Клаус прислушивался к словам фон Клейста. Понимал ли? «Это место особенное, да? Ты же чувствуешь это, братец?» — с жаром говорил фон Клейст. «Ишь какой! На руках черные перчатки, а сами руки крепко сжимают рукоять меча. Старинного, видимо, родового, с украшенной самоцветами рукоятью. Рукоять эту Ольга видела особенно отчетливо, и кажется, что не в первый раз. Моя болезнь здесь окончательно прошла. На коже не осталось и следа от тех язв. Ты же помнишь, как я мучился, Клаус? Да, каждый из нас чем-то жертвовал. Я этим, Ирма красотой. А ты чем? Ты же был самый старший, самый сильный из нас. Заигрался, Клаус?» Фон Клейст перехватил рукоять поудобнее. «Заигрался? Забыл правила рода. Это только сначала кажется, что много крови — это хорошо, что от нее и сила, и острота ума, и приятный хмель. А потом что? Для таких, как мы, Клаус, кровь хуже наркотика. Может быть, когда-то давным-давно в старинных легендах предки наши и были сверхлюдьми? Не людьми были, но те времена давно канули в лету». Фон Клейст сорвался на крик. «Да, у нас по-прежнему остались преимущества перед простыми смертными, но мы должны быть предельно осторожными. В малых дозах кровь наш священный Грааль, а в больших — наша погибель. Ты понимаешь меня, Клаус? Понимаешь, почему я так с тобой поступил? Ты переступил черту. Рано или поздно ты погубил бы не только себя, но и нас с Ирмой. Весь наш род погубил бы. А сколько там осталось того рода? Мы втроем да парочка кузенов. И заметь, ни у одного из нас до сих пор нет потомства. Я знаю, ты старался, Клаус. Я знаю каждую из тех несчастных по именам. Своих тоже помню, не сомневайся. Вот только мне хватило терпения, чтобы дождаться, чтобы понять, что эксперимент не удался, а ты... Ты убивал их после первой же ночи. «После третьей!» Этот голос был сиплый, наполовину голос, наполовину звериное рычание. «Заговорил», — сказал фон Клейст удовлетворенно. «Вот видишь, братец, в этом удивительном месте к тебе возвращается разум. Сколько лет ты молчал? Не помнишь?» «А я помню. 12. 12 лет мы с Ирмой не могли вытянуть из тебя ни слова. Но теперь все самое страшное позади». Ольге показалось, что фон Клейст прячет меч обратно в ножны. Вот такая доверчивая и трогательная братская любовь. Все самое страшное позади. «Я их подчиняю». Клаус вытянул перед собой руки. Теперь он был похож на отощавшего облезлого медведя, все еще смертельно опасного медведя. «Как в той старой книжке». Слова давались ему с трудом, 12 лет молчания не прошли даром. «Дедова книга в кожаном переплете». «Я помню, братец». Фон Клейст расплылся в мечтательной улыбке. Правая рука его по-прежнему лежала на рукояти меча, и в жесте этом не было никакой расслабленности. «Славные были денечки. Славные сказки нам тогда рассказывали. Только подожди. Ты говоришь, что это не сказки? Что книга предков не врала? И мы можем стать теми, кем были рождены? Можем стать сверхлюдьми?» «Они сначала умирают, а потом возвращаются». Теперь улыбался Клаус, улыбался, проводил языком по острым клыкам. «И слушаются. Не сразу, но я смогу научить». «Что ты сделал, брат? Как у тебя получилось? Мы ведь пробовали дома, ты должен помнить. Еще в молодости, начитавшись книги предков, мы пробовали, но они умирали навсегда. Что изменилось? Что изменилось в тебе сейчас, Клаус?» Было очевидно, что этот вопрос волнует фон Клейста так сильно, что он готов повременить с казнью или даже помиловать любимого братца Клауса. «Что изменилось?» Клаус больше не облизывался, но ухмылялся свирепой саблезубой улыбкой. «Я единственный из нас всех позволил себе быть тем, кто я есть на самом деле. Мы хищники, братец Отто». В голосе его послышалась ирония. Самая настоящая ирония. Он больше не был безумным существом. В его красных глазах светился разум. 12 лет, Клаус», — напомнил фон Клейст. «Что изменилось за 12 лет? Почему именно сейчас?» «Место». Клаус смотрел поверх его плеча, и Ольга была почти уверена, что смотрит он на нее. Видит, чувствует, ждет или приглашает присоединиться к этой странной игре. «Место особенное. Слышишь зов? Уверен, Ирма его слышит. Ирма всегда чувствовала все тоньше и острее. Она лучшая из нас троих, что бы ты там ни считал». «Что с местом?» В голосе фон Клейста послышалось раздражение пополам с нетерпением. «Вспомни черную книгу, Отто. Вспомни, что в ней написано про особенные места. Такие, где солнце не жжется, где проще управиться с нашей жаждой. Думаешь, это оно? Я не знаю. Клаус усмехнулся. Поразительно, с какой скоростью он менялся, как неумолимо быстро обретал разум и хватку. Ты говорил про наш священный Грааль, братец? Так вот, я его нашел. Здесь? Фон Клейст подался вперед. Здесь. Клаус отступил на шаг. Ты говоришь, кровь убивает, а я говорю, что одно и то же вещество может быть в равной мере и смертельным ядом, и лекарством. Кровь? Ты хочешь сказать, что наш священный Грааль — это человек? Фон Клейст явно не верил. Мне так думается. Теперь уже Клаус сделал шаг вперед, заставляя брата отступить. Лекарство бывает очень горьким. Иногда от него невыносимо больно. Что ты знаешь о боли, братец? Ничего. Фон Клейст казался растерянным. Тебе ли не знать, что такие, как мы, не чувствуют боли? Это одно из преимуществ нашего вида. А я почувствовал. Лицо Клауса исказило гримаса. Мне хватило лишь одного глотка. Он замолчал и, кажется, снова посмотрел на Ольгу. Мог он ее видеть в этой темноте или просто чуял? Кажется, в тот раз я вообще впервые понял, что значит чувствовать. Ты сказал о плюсах, но не сказал о минусах. Таким, как мы, чужды не только обычные человеческие слабости, но и их маленькие радости. Вкус еды, вина, женщин. Ничего этого мы не чувствуем. Только кровь делает нас чуть более живыми, чем мы есть. Чуть более живыми и чуть более безумными. Но это кровь. Он мечтательно вздохнул. Эта кровь обратила все вспять. Она вернула мне разум, братец Отто. Поверь, больше нет нужды держать меня на цепи и кормить объедками с твоего стола. Я знаю, что ты пытался. Может быть, пытаешься даже сейчас найти решение этой маленькой семейной проблемы. Я сам был таким в свое время. Верил, что можно достичь того, что даровано нам по праву рождения. Стать тем, кем когда-то были наши далекие предки, минуя этот этап. «Называй вещи своими именами, Клаус», — усмехнулся фон Клейст. «Это не просто этап, это сумасшествие. Слишком высока цена. Да, ты стал богом, научился убивать, воскрешать и повелевать, но ты стал сумасшедшим богом». «Я был сумасшедшим богом», — уточнил Клаус. «До тех пор, пока не повстречал ее». Он замолчал и снова посмотрел поверх плеча фон Клейста. «Священный Грааль, братец!» «Ты про погибельную кровь мертворожденных?» В голосе фон Клейста послышалось изумление. «Еще одна семейная сказка!» «Погибельная кровь! Какое поэтичное название!» «Да, я про нее, братец!» «Одного мертворожденного хватало, чтобы уничтожить целый род!» Шепотом сказал фон Клейст. «Таких детей убивали прямо в колыбели, не пускали в мир. Ты помнишь историю про сумасшедшую Агату?» «Уверен, что помнишь. Ирма очень любила ее слушать. Заставляла кормилицу рассказывать ее по несколько раз за ночь. Думаешь, Агата стала сумасшедшей, потому что выжила после рождения ребенка?» «Я знаю эту историю. Можешь не уподобляться старой кормилице». Клаус покачал головой. «Нет, ты знаешь не всю историю. В отличие от меня, ты никогда не интересовался семейными архивами. Агата сошла с ума не потому, что выжила, а потому, что родила двойню. Да-да, наш уважаемый прапрадед был одним из двойни, а второй...» «Ну, скажи мне, кем оказался второй?» «Мертворожденным». В голосе Клауса не было удивления. «Уверен, что он был мертворожденным». «Вот именно. Погибельная кровь — прямая угроза роду, как ты понимаешь. Мужу Агаты пришлось убить одного из своих новорожденных детей на глазах у его матери. Мне этого не понять, но, говорят, от такого впору сойти с ума. Думается мне, что второму своему сыну он сделал бы большое одолжение, если бы одновременно убил и Агату. Мало радости в том, чтобы знать, что твоя мать сумасшедшая. Вот твоя матушка, Клаус, наверняка была добропорядочной фройлен, которая, сослужив верную службу роду, тут же отошла в мир иной. Уж наша сырмая матушка точно была именно такой. Она подарила отцу сразу двух прекрасных малышей. Правда, я слышал, что рожала она в страшных муках, а умирала еще в больших. Но двойня, Клаус, наш папенька был страшно собой горд. Виданное ли дело? Сразу три наследника!» Фон Клейст расхохотался, но почти сразу же смех его оборвался, и он спросил совершенно другим, серьезным голосом. «Кто это, Клаус? Чья кровь сделала тебя богом?» «Ты хочешь знать?» Клаус смежил веки, и на долю секунды красные огни его глаз погасли. «Это крайне полезный опыт. Конечно, я хочу знать. Ты ведь не убил этого... мертворожденного?» «Вспоминаем семейные легенды дальше». Клаус скрестил руки на груди. «Убить мертворожденного сложно. Далеко не у каждого достанет на это решимости». «А использовать в своих целях может любой», — сказал фон Клейст шепотом, но Ольга все равно его услышала. Параллельно с его шепотом в ее голове сейчас звучал и голос бабы Гарпины. «Тебе, Олька, они навредить не смогут». «Ты хочешь стать богом, Отто?» Клаус смотрел на брата с ленивым интересом. «Хочешь покорную на все готовую армию?» «Это ради блага семьи. Ты только подумай о перспективах. Мы с Ирмой пытались. Я пытался точно. Думаю, она тоже. Знаешь, чего мы добились? Здесь особая земля. Мы все это чувствуем. И это, и свои пребывающие силы. Но этих сил хватает лишь на создание бесполезных и безмозглых големов. Да, они менялись. Да, от нашей крови они становились голодными и послушными. Но всякий раз их бессмысленное пограничное существование заканчивалось банальной смертью. Мой последний подопытный кажется мне самым перспективным. Он живет уже третьи сутки, но он все равно и сдохнет. Я почти уверен. А ты подумай, брат». «Я подумал», — оборвал его Клаус. «С тех пор, как я пришел в себя, я лишь тем и занимался, что думал. А еще вспоминал часы почти полной неподвижности в узком деревянном ящике». «Тебе не было больно?» — сказал фон Клейст мягко. «Мне было скучно, а еще обидно. Но больше всего меня мучил голод. Тебе ли не знать, что такое голод?» «Свой я научился контролировать, и если бы ты...» «Если бы я оставался таким же расчетливым педантом, как ты, я бы никогда не стал... богом», — закончил за него фон Клейст. «И ты в самом деле думаешь, что бог захочет делиться обретенной силой с тем, кто 12 лет держал его на цепи, кто обращался с ним хуже, чем со своими псами?» «Я виноват перед тобой, брат». Фон Клейст отступил на шаг. «Но ты должен понимать, что все это я делал ради твоего же блага. Даже в эту богом проклятую страну я попросился ради нас всех. Тут все по-другому. Больше крови, больше надежд. Я знаю, тебе просто нужно время, чтобы подумать. Но потом, когда утихнет боль обиды, ты расскажешь мне, где найти этого... человека. Где найти мертворожденного? Ведь расскажешь же, Клаус?» «Расскажу». Клаус улыбался задумчивой улыбкой. Сейчас он походил на обычного человека, если бы не кровавый отцвет в глазах. «Я знал. Спасибо, брат». Фон Крейс раскинул в стороны руки и шагнул к Клаусу. Какое-то мгновение Ольге казалось, что он хочет заключить брата в объятия, но неуловимо быстрым движением он выхватил меч. Доля секунды, и меч по самую рукоять вошел в грудь Клаусу, между вторым и третьим ребром прямо в сердце. Так они и стояли друг напротив друга, лицом к лицу, два брата. Один живой, а второй умирающий, удерживаемый на ногах лишь холодной сталью булатного клинка. «Я слишком хорошо тебя знаю, братец». Белоснежным носовым платком фон Клейст стер стекающую по подбородку Клауса черную струйку крови. «Ты всегда был сам по себе. Тебя не заботили проблемы рода. Ну, признайся сейчас, стоя на пороге смерти, ты бы никогда не отдал мне свой священный Грааль». «Я бы тебя...» В горле у Клауса клокотало, а на губах пузырилась кровавая пена. «Ты бы меня убил, я знаю», — закончил за него фон Клейст. «Возможно, ты бы не тронул Ирму. Все-таки между вами была какая-то особенная связь. И если бы я мог чувствовать, я бы сказал, что мне даже немного обидно. В конце концов, это ведь я ее брат-близнец. Но меня... меня бы ты убил при первой же возможности. Все, не трудись. Я сказал это за тебя, мой дорогой братец». Так они и стояли друг напротив друга, и из своего укрытия Ольга видела, как медленно гаснут красные сполохи в глазах Клауса. Когда погас последний, его крупное тело почти бесшумно соскользнуло с меча на холодную землю. Еще несколько минут фон Клейст просто стоял неподвижно, а потом скупыми и расчетливыми движениями снял сначала перчатки, потом фуражку и шинель. Все это время он не выпускал меч из рук, понадобилось совсем немного времени, чтобы понять, почему он не отложил меч. Ольга отвернулась. Тогда у виселицы она не могла не смотреть. Не смотреть, не слушать. А теперь отвернулась, но уши закрывать не стала. Голову брату фон Клейст рубил теми же скупыми и выверенными движениями. Сначала голову, а потом руки-ноги. Может быть, он верил в семейные легенды о мертвых вампирах, а может, ему просто нравилось. Мерзкие рубящие чавкающие звуки прекратились лишь на пару секунд. Этого времени Ольге хватило, чтобы сползти обратно во враг. А следом полетело что-то мокрое и тяжелое. К ногам ее упала голова. Клаус, которому довелось побыть богом такой малый срок, смотрел на нее с укором. Ольга вцепилась зубами в рукав пальто, зажмурилась и перестала дышать. Сколько она так простояла? Может, несколько секунд, а может, несколько десятков минут, а когда пришла в себя, в лощине царила мертвая тишина. Фон Клейст ушел. Фон Клейст не стал спускаться во враг, чтобы поднять наверх тело своей верной гармонии. Наверное, не захотел пачкать шинель из-за какой-то мертвой псины.